Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После крестопоклонной недели, воскресения преподобного Иоанна Лествичника, пост наш достигает вершины. В следующую среду вечером Мариино стояние. Мы услышим целиком покаянный канон святого Андрея Крицкого, с которого в течение первых четырех вечеров начиналось наше вхождение в пост. Станут ли слова покаяния, которые мы услышим, нашими собственными словами? Лествица духовного восхождения – это ступени с земли на небо, берущие начало в вере и достигающие своего завершения в любви, в вечном Царстве Христовом. У преподобного Иоанна Лествичника их 33 по числу лет Господа, когда Господь совершил спасение наше своим крестом. Смысл всех наших духовных усилий заключается в том, чтобы взойти на такую высоту, когда человек делается способным принять дар креста Христова и воскресения. И это означает, что восхождение одновременно есть нисхождение вниз, ступенька за ступенькой, до дна адова. То есть мы должны узнать, что это ко мне имеет отношение, что ради лично меня, от того, что я пребываю в аде, от того, что мое падение, падение Адамова, Бог воплотился, чтобы вывести меня из ада и даровать мне вечную жизнь. Только тогда, когда человек изо всех сил ведет сражение за чистоту и правду, за жизнь по заповедям Христовым, узнает он все больше и больше, что никакими собственными усилиями не в состоянии он преодолеть то, за чем стоит сам дьявол и смерть. Нет таких средств ни у одного человека, ни у всех людей вместе взятых. Это дар Христов. Но чтобы принять его, нужно узнать, что это ко мне имеет отношение, и что я погибаю. Смерть мне предстоит не просто физическая смерть, но вечная смерть. Пребывание вне Бога, если не удостоюсь я этого нового дара нетленной жизни Христовой. И поэтому лествица восхождения нашего духовного означает, мы и говорим, вот такой путь вниз, ступенька за ступенькой, с тем, чтобы из глубины воззвать, вы помните, как на вечерней церковь поет, «Из глубины воззвах тебе, Господи!» Из глубины, той самой глубины, которая предельная в нашем естестве и в нашем состоянии, там, где грех, смерть и ад, всею скорбью, всею жизнью и смертью своей узнать, что Христос принял крест и сошел в ад, чтобы вывести оттуда всех, кто свободно и сознательно всем существом своим обращается к Нему. Поэтому смысл духовной жизни – вывести зло на свет Божий, где оно погибает. Зло скрывается во тьме еще потому, что тьма обеспечивает ему беспрепятственный рост. И стратегия и тактика зла – действовать во тьме, нанося неожиданные удары. Однако из-за слепоты людей зло все более наглеет и все чаще уже, как мы можем видеть, обнаруживает себя откровенно, в таком неприкрытом виде, в каком его ярко показывает сегодняшний евангельский рассказ о бесноватом отроке. Мы не имеем возможности совершать подвигов древних отцов, но Господь, чтобы спасти нас, дает нам иную пустыню, где зло явно смыкает вокруг нас свое кольцо. Лествица – это крест Христов. Как измерить глубины любви, не измерив бездны зла? Почему Бог не мог достигнуть меня, не перейдя сам потоки грязи и крови, отделяющие меня от Него. Это зло, рассеянное везде, как будто неуловимое, неощутимое и всеми владычествующее, здесь видимо, осязаемо. На кресте оно как бы схвачено, всюду присутствующее. Во всяком времени и пространстве оно собрано, все зло мира. В этот час на Голгофе тем, кто создал время и пространство, и теперь пронзен копьем римского воина. Это копье, пронзающее его. Церковь об этом в стихирах своих непрестанно взывает к нам. Не разбудит ли нас оно от сна, от годами длящейся литургии, которая считает все более привычным, почти нормальным, то, что для Бога непереносимо. Если Бог распят злом, Он пришел, чтобы быть распятым злом, потому что непереносимо зло для Него. Он пришел, чтобы все зло мира выявилось в этом Его отношении ко злу. Если Бог распят злом, как я могу быть равнодушным и делать вид, что зло это меня не касается? Страдание Бога должно заставить меня проникнуть в страдание мира, которое стоило Его страдания. Если кто из нас, может быть, ищет благодати пасхальной, утешение Божие, пусть знает, что невозможно перед лицом зла остаться неуязвимым тому, кто должен восходить по ступеням заповедей блаженства. Если мы говорим о делах милосердия, мы должны помнить, что милосердие – это правда, самое требовательное, самое неумолимое. Что же такое милосердие, если не участие в страдании Христовом перед лицом зла? Оно предполагает ненависть ко злу, бесконечно более сильную, чем та, которую могут вдохновить все наши земные правды. Оно открывает, что самое драгоценное действие этих страданий, разделенных нами с Господом, исцеление от зла, смертельно пораженных им людей, и наше, даром крестным, погружение в милосердие, наше собственное исцеление. И потому Господь отвергает всякую защиту, которая не является защитой Агнца. Муки смертные на кресте Он верным Своим предлагает, как всеоружие правды, и дарит миру благословенное приятие самых беззащитных существ, детей. Не препятствуйте детям приходить ко Мне, таковых бы есть Царство Небесное. И когда мы слышим в сегодняшнем Евангелии голос скорбного родителя о том, что сын его беснуется, что многократно влечет его дух к самоубийству, бросая то в огонь, то в воду, и это происходит с ним с детства, мы думаем о наших детях. Не о взрослых людях, а прежде всего о тех, кому должно принадлежать Царство Небесное. Мы думаем не о единичных, как было когда-то, случаях, приводящих всех в оцепенение и ужас. Мы должны увидеть то, на что уже никто не обращает внимания. Настолько оно стало привычным, примелькалось. Уже никто не смотрит на исковерканные сиденья в электричках, загаженные лифты и подъезды. Что на них смотреть? Посмотрите лучше на недетские лица этих детей, изуродованные телевидением и школой, и домом, и улицей, и всеми обретшими, наконец, полную свободу растления наших детей. Мы помним, с чего начиналось так называемое обновление в нашем обществе. С Чернобыля, когда Господь показал, какие страшные катастрофы последуют вслед за этим. Но самое главное, этот Чернобыль, звезда Полынь, как переводится на язык Священного Писания, Апокалипсиса. Эта звезда, полынь духовная, все ярче и ярче сверкает над нами. Дети-убийцы, дети-наркоманы, дети-проститутки, дети-экстрасенсы, дети-спекулянты. 2 миллиона, 4, 6 миллионов спорят беспризорных детей. И те, которые устроили это, говорят, что это за народ, как он вообще может существовать на земле. Не должно быть места на земле такому народу, который допускает существование 6 миллионов беспризорных детей, говорят люди, устроившие все это. Дети, которые брошены родителями или сами сбежали из дома и бродят по помойкам, по одной гигантской помойке, в которую превращается сейчас наша Родина. Ничьи дети, как пишут газеты, дети нашего времени, дети России, наши дети. Дети, только что научившиеся говорить, на устах которых сквернословие вместо молитвы и всякой другой речи. И сколь многие из еще нерожденных детей, если только раньше рождения их не убьют, уже заражены вирусом безумия на нашей земле. Мы стоим в скорбном молчании. Что мы можем сказать? Но когда это слышит Агнец Божий, раздается крик, раздирающий завесу неба: «Боже мой, Боже мой, зачем Ты меня оставил?» И наш ответный должен нестись к Нему: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Когда зло торжествует, когда слишком много зла, что еще остается делать? Когда все сокрушает нас, только одно имя Божие держит нас. «О род неверный и развращенный», — говорит сегодня Господь, «доколе буду с вами, доколе терплю вас». Вот они признаки последнего времени, равнодушие и жестокость. Разве вы не знаете, что каждый день идет Господь среди нашего города, забытый и неузнаваемый никем в толпе прохожих? И кто-то оглядывается и говорит: «О чем это вы? Все это древняя история, теперь совсем другое время». И разве вы не видите его каждый день, избитого, истерзанного, исполосанного бичом и оплеванного, и огромный незримый крест с его именем, выбитым сверху, все отчетливее возвышается над нами, потому что конец приближается, знамение креста будет предварять второе пришествие Господа нашего во славе. Там, где царит насилие, как удержать эти слезы, которые, как имя Господи Иисусе Христе, текут у кого-то, не переставая, из сердца? О, если бы вся церковь имела такое милосердие к миру! Но как часто мы оказываемся совершенно неспособными подать исцеление, как ученики Христовы, которым первоначально привел бесноватого мальчика его отец. Это беспомощность наша, проистекающая не только из-за неверия приходящих ко Христу, дает возможность врагам церкви уничижать церковь и самого Господа. И сейчас мы находимся в таком положении, когда Россия оказалась, как мы сказали еще в самом начале того, что все началось у нас, после 93-го года, оказалась домом чисто подметенным, убранным и никем не занятым. Изгнанный из нашего дома нечистый дух, дух коммунизма, привел с собой к нам 7 злейших других. Мы получили как будто какую-то возможность проповедовать. Мы говорим незнающим Бога: посмотрите на церковь, Это тело Христово, невеста Его, не имеющая пятна или порока или нечто от таковых. Мы говорим и другие высокие истинные слова, но только по поступкам, по действиям нашим, по способности нашей ответить на требования жизни судят люди Церковь и судят Христа. Когда мы молимся, когда каемся и причащаемся святых Христовых тайн, Господь дает нам силу, дает вкусить и увидеть, как благ Господь. Но нам не удержать этого дара. Мы потеряем его, если будем принимать его только для себя, только для утешения своего сердца небесной сладостью, забывая о страданиях других. Только постом и молитвою можем мы хранить в себе божественную силу и противостоять всякому злу. Постом и воздержанием среди господствующего в мире растления похотью и молитвою, непрестанным единением Духа нашего с Богом. Сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Снова напоминает нам сегодня о сути всего, что всегда происходит, Господь. Как мы молимся и как постимся, сатана созывает своих слуг на последнюю битву. Время церкви, время поста и молитвы. Приближается время креста и воскресения. Аминь.